Глава сороковая. Терра. Вернувшись в бордель, наспех обработала платье подаренным порошком. Сложно жить в мире, где каждый второй, как мне кажется, или эльф, или оборотень, и обладает тонким чутьем. Я сама никаких запахов, идущих от одежды, не чую, но лучше подстраховаться, мало ли что. Чуть не забыла оставить распоряжение экономке. Тигр будет свободен, хоть он и редкостный, неблагодарный, хвостатый гад. То ли дело Эра, вот где сияет, в каждом вдохе признательность и счастье. Рядом с ней я сама начинаю себя чувствовать, если не святой, то хотя бы просто хорошей, достойной счастья и всей этой рискованной сумасшедшей жизни. Надеюсь, тигр обретет свое благополучие с Региной. Пусть девушка оторвется по полной в своих прихотливых любовных игрищах, хоть так, но отомстит за мое разочарование, как ни странно это звучит. Вот уж действительно, каждому свое. Нырнула в шкаф в торопях. Тишина в лавке полная, только слышен звук перебираемых за ширмой руками старика звонких монет. Да ветер гуляет по вытяжке, подвывая чуть страшно, словно предвещая беду. Пусть бы она обошла нас стороной. Не хочу горевать. Хочу быть счастливой, так же беззаветно, как Эра. «Все хорошо?» Высунула я голову и удостоилась опасливого кивка. «Возвращаются. Слышите шаги? Вы как раз вовремя». «Нет. Много золота им дали?» «Достаточно. С Эры надо бы как-то снять рабский браслет. Уже можно. Всех детей и подростков освободили по приказу самого короля». «Лихо вы о собственном муже. Девушка вам станет служить и без рабской привязки. Сниму, не беспокойтесь об этом. Во дворце? Все отлично. Слава богам». Хая я встретила уже во дворце. Жив. И фейчик тоже. Сидит у него на плече, крутит в ладошках крохотную лепешку белого хлеба. Уф, можно немного расслабиться, сбавить ход, навести на лицо привычную маску спокойствия и доброжелательности. «Доброго дня, сестрица. Надеюсь, он стал действительно добрым для вас. Вы не пребывали в ленности и изучали хорошие книги? Мой день добр от того, что мой муж счастлив рядом со мной. Что я несу? Кому это надо?» «Надо. Служанки легко могут донести каждое неверное слово королю или Нану, что еще того похуже. Значит, надо быть убедительной в своих речах». «Рад этому. Мой день тоже прошел спокойно и хорошо. Господин Нана благодетельствовал нас визитом в мою скромную лавку. Мы много беседовали о доброй воле, о быте, об устройстве страны, об эйхарцах. Говорят, они невыносимы. Слишком много воли берут в свои руки, да и помыслы их грязны. Хотят приблизиться к королю, взять власть над ним в свои руки. Смешно, правда? Кто они и кто наш король? Пока на страже безопасности короля стоит сам Нан, ни один эйхарец, я уверен, во дворец не пролезет и не заставит короля обернуться козлу. Думаю, ты прав. Вот и чудесно. Вскоре, я слышал, во дворце планируют праздник. Соберется вся столичная знать со своими супругами. Ты уже выбрала платье? Еще нет. Выбирай такое, в каком тебя будет приятно показать гостям. Прежняя королева погибла, как ты помнишь, во время великих празднеств. Отказалась выйти к гостям, чтобы показать свою красоту, гордость короля. Чудесный повод, чтобы избавиться от жены. Еще чудеснее то, что среди приглашенных могут и окажутся те, кто посещает бордель. Те, кто меня, безусловно, знает в лицо. Может быть, даже Регина. Скорее всего. Не появиться перед гостями мужа нельзя, слишком опасно. Появиться тоже нельзя, узнают. Не печалься о своем будущем. Платье сошьют во дворце, я же пришлю в подарок для тебя коробочку украшений. Тех самых, что остались нам с тобой в наследство. Они всегда тебе шли, когда ты примеряла их в детстве. Впервые я оценила силу характера Хая. Смотреть в глаза сестры, неизменно окунаться в воспоминания и точно знать, что в родном теле живет другая душа, что сестры там и след простыл. Исчезла, погибла. Сильный и очень мудрый мужчина. Вот только как мне помогут семейные украшения? Я опять зависла на грани между жизнью и смертью. Надежда только на Хая. Есть у меня причина настолько ему доверять. А что, если он ошибается? Что, если украшения окажутся слишком дешевыми для приема гостей короля? Черт, и деваться мне некуда. Буду очень признательна, брат. Не стоит. Иди, тебя ждут во дворце. Говорят, сегодня там собрались все придворные маги. Даже охотников на демониц пригласили. Хай насупился. Он же не думает, что я... Да нет же, не может этого быть. Вот что творится в голове моего мужа, это вопрос. Слишком уж он был задумчив утром и смотрел слишком пристально в потолок. Может, молился? Мне надо спешить. Тут я ничем помочь не могу, кем бы ты ни была, дорогая сестрица. Чуть не бегу, готовая в мыслях к новой беде. Почему все так? Зато хоть не скучно, совсем не так, как в моей прошлой жизни. Умру здесь, может, еще куда занесет. На меня внезапно волной обрушилось детское озорное веселье. Почти бегу, служанки толпой метут подолами дорогих платьев улицу. Мы уже почти совсем подошли, когда мне в лицо кинули из-за угла пригоршню лепестков в смеси с травами. Девушки ахнули, я лишь только и успела, что задержать дыхание, до спора стряхнуть с лица неизвестную смесь. Проморгалась. Но кто же это мог быть? Нан. Всю веселость как сдуло вместе с этой травой. «Кто посмел?» — спросила я громко и резко. «Надо же, ухмыляется. Не демоница. Тогда кто?» «Жена короля и твоя королева. Посмей только хоть еще раз усомниться во мне». «За демоницу вас принял супруг. Сам король изволил дать разрешение на проверку супруги». «Проверил? Уверовал? Ступай, пока я разрешаю уйти от моего гнева. Слишком много себе позволяете для той, что заняла по недоразумению место мертвой принцессы. Покойная Айхи принадлежала к знатнейшему роду, и даже это ее не спасло от немилости короля. Скоро новый прием, как бы и вам не оступиться, моя королева. Бегите, пока есть возможность. Я помогу. Скажу, что вы провалились в преисподнюю, в свой родной дом под действием моих трав. Я иду к мужу. А ты скоро погибнешь, если еще раз посмеешь заступить мне дорогу, змееныш. Рискуете зря. Брат-то бы пожалели и всех подобных ему. Ваш родовой браслет говорит слишком о многом. Не скрываете ли вы что-то за ним? Бегите. Вас я, может, и не рискну тронуть. Сегодня. Но весь ваш проклятый род, всех остальных подобных вам, изведу. Уже совсем скоро. Этого не будет. Как он узнал, что я принадлежу к народу эйхарцев? Или просто проверял? Зачем только я так глупо оговорилась? Этого не будет. Фраза достаточная, чтобы признать родство. Черт, зачем вообще я вступила в эту глупую перепалку? Бойтесь, самым первым погибнет Хай. Не мне сейчас стоит бояться. Прекрасный сад, монолитные стены дворца, роскошь камней и позолоты — все слилось воедино. Сердце трепещет и боится до ужаса за всех, кто может погибнуть от рук дракона. Дети, взрослые, женщины и мужчины. Хай, помнится, говорил, что нас, таких как я и он, много. Мы рассеялись по всей этой стране, сплелись неумело с народом. Нам завидуют и нас презирают. Магия, искусство, науки — все дается эйхарцам слишком легко, на взгляд постороннего. Только я знаю, с каким усердием сам Хай читал книги, скольких детей он приводил в дом, чтобы обучить музыке, чтению, счету, гигиене и умению вести себя сдержанно, подобающе, будто это и вовсе не дети крестьян для сборщиков винограда, а сборище маленьких учеников какой-нибудь из обычных земельных гимназий. Несколько почти незаметных, если не знать проверок, я прошла во дворце, пока бежала до тронного зала. Нить красной неровной шерсти, натянутая от стены до стены коридора, брошенный невзначай на пол нож, рассыпанная кем-то будто случайно прямо перед моими ногами. Весь дворец сговорился и пытается выявить во мне демоницу. «Марш в мои покои», — приказала растерянной и испуганной стайке служанок. Король в тронном зале один, бледен и суров, стоит у окна. Широкие плечи, черная щетина, россыпь смоляных тяжелых волос, что так красиво свиваются волнами. Гордые и неприступные. Только глаза, те самые, покорившие меня черные омуты, выражают страх возможной потери и нетерпения. «Душа моя», — выдохнул и чуть улыбнулся, — «никто не смеет усомниться в избранной самим королем, даже он сам. Разве женщина из плоти и крови может дарить столь безбрежное счастье, быть настолько прекрасной? Любой усомнится, сочтя ее или демоном преисподней, или ангелом, парящим над облаками. Ни те, ни другие не знают голода и хлопот. Я же голодна и устала от тревог. Тревоги жены — лишь вымысел. Нет причин, чтобы тебе беспокоиться, будучи замужем. Все служит только лишь твоему счастью и удовольствию. Кто же посмел обидеть мою королеву?» Сам первый ко мне подошел, заключил в свои объятия, прижал к груди, даже сквозь одежду слышно, как громко ухает его сердце. Влюбленный, вправду влюблен в меня очень сильно, быть может, так же сильно, как и я сама в него влюблена. Странное это чувство. Никто не знает, откуда оно берется, почему и зачем. Наверное, просто судьба, промысел богов, может, и вовсе сам смысл жизни. Мягкий податливый поцелуй в губы, а чудится, что в самое сердце. И хочется вновь остаться наедине, ласкаться, забыть про весь мир, да не выходит. Наан был так груб со мной, а еще он ненавидит эйхарцев. Мне страшно быть рядом с ним, — рискнула я закинуть удочку. Прикажу советнику не приближаться к тебе. Королева не должна никогда и никого опасаться в моей стране. Ты ценнее для меня всех в этом мире. Поверь, я смогу тебя защитить от бед, от любой опасности, горя. Порхай так же свободно, как птичка, и не думай ни о чем. Эйхарцы, разве они могут что-то значить для королевы? Опасные маги слишком далеки от дворца и никогда навредить тебе не смогут. В чем же их опасность? Слишком легко им все удается. Искусство, ремесла, артефакты, науки — все ложится в их руки. Следующее, что они пытаются захватить — власть, но им это не удастся. Я сделаю все, чтобы заступить дорогу этому народу. Поверь, это несложно. Иди к себе и готовься к празднику. Завтра будет большой прием в твою честь и в честь той династии, что ты подаришь стране. Прекрасный сосуд для моих потомков, возлюбленная жена. Уйти я ушла. Не стала дерзить. Слишком много того, что стоит обдумать. И неясно, на мужа то ли обижаться, то ли наоборот. Любить он меня, безусловно, любит, даже считает умной, сам говорил. Заботится, ласкает, обещает так много, только уж слишком сильно хочет укрыть от всего мира. Готова я быть райской птичкой в золотой клетке? Ну уж нет. От этой жизни я намерена получить все. Не только богатство и любовь, но и возможность принимать собственные решения. Власть — опасный наркотик. Я уже пригубила его. Тигр. Обратно шел, как в тумане. Не укладывается в голове. Терра Нова, стерва, красотка, опасная и умная женщина, хозяйка борделя. Королева, добрая, чистая душой, красивая, щедрая. Как в одной женщине могут сочетаться две настолько противоречивые сути? Как? Немыслимо. Мало того, невозможно. Секрет, стоящий сундука золота и горстки алмазов в придачу. Да что там, целого состояния? Вдобавок она еще и эйхарка. Наан заплатит мне втрое за такой милый секрет. Я уверен, встречался с ним давно, в прошлой жизни, или я ошибаюсь. Может, госпожа мне примерещилась под лучами палящего солнца? Может, они с королевой просто похожи, как близнецы? Да нет же, не бывает такого. Но как узнать точно? Достаточно лишь обнюхать, как следует, подол королевского платья. Запах безгрешен, не смеет солгать. Одним секретом я могу вернуть сторице и потерянное состояние, одной беседой во дворце. Но Эра, разве мог я мечтать помыслить хотя бы, что для нее все так сложится? Лучшая судьба для благородной оборотницы — получить образование именно здесь, да и на вещах для нее хозяйка не сэкономила. Потратить столько золота, считай, бросить на ветер, и ничегошеньки мне не сказать. Как я тогда убивался, представляя сестру уже мертвой, хоть бы намекнула. Да и золото для королевы лишь пустой звук. Сколько его у девицы? Наверняка полны сундуки. Черт, как поступить? Вернуть себе все, что погибло, или забыть смертельно опасную тайну?